Глава 22. Шут с ним, с шутом. «Ну нет там твоего Михаила!» — наверное, в сотый раз повторил страж. «Откуда такая уверенность? Да, его не было в Темграде во время твоего последнего посещения, но это было вчера», — словно бестолковому ученику объясняла Марита. «Что ж мне теперь каждый день наведываться к этим проклятым вратам мрачности? Меня от них морозит, а призраки, между прочим, вообще не должны мерзнуть». «Могу и сама наведываться, если тебе так трудно. Хоть развеюсь, все лучше, чем торчать в этой пещере и наблюдать за идиллией двух голубков, один из которых сумасшедший волшебник, а другая вообще змея. Бррр!» Грунзонка передернула плечами. «Никогда не думала, что любовь способна превратить мужика в идиота». «Да брось ты! Пуарт нормальный парень, только немного горем пришибленный. Представь себя на его месте. Не хочу!» Поспешно перебила призрака брюнетка. «Еще чего не хватало. Мой воин слишком умен, чтобы позволить какому-нибудь колдуну превратить себя в бестелесного духа». «А вот обижать меня не надо!» Киска, в образе которой пребывал страж, непроизвольно выпустила когти. Маг-телохранитель, обращенный стараниями саргонта в призрачное существо, смутно помнил, как оказался на жертвенном алтаре коварного чародея, но был абсолютно уверен, что его собственная глупость к этому происшествию не имела никакого отношения. Бывают ситуации, когда даже самый опытный человек попадает впросак. И Михаил не исключение. А я его неплохо знаю. «Хм, я не хотела тебя расстраивать». Грунзонка не привыкла извиняться перед кем-либо, поэтому быстро вернулась к самой важной для нее теме. «Тогда ты тем более должен меня понять. Ведь мой супруг, вернувшись в Темград, может угодить в какую-нибудь ловушку, а нас не будет рядом, чтобы помочь». «Марита, ты опять за свое. Сегодня я никуда не пойду». «Хорошо», — неожиданно легко согласилась упрямица. «Значит, договорились. Я тоже думаю, что тебе лучше отложить поход на завтра». Она резко поднялась и, повернувшись спиной к собеседнику, направилась к выходу. Страж сначала опешил от столь вопиющей наглости и хотел остановить брюнетку, но потом передумал. Чтобы урезонить эту женщину, нужны были как минимум железобетонные аргументы, а их еще требовалось подобрать. Покачав головой, киска растворилась в воздухе. Призраку было сподручнее размышлять, пребывая в бестелесном состоянии. Марита вышла из пещеры в довольно агрессивном настроении. Хотя в споре со стражем ей и удалось оставить за собой последнее слово, женщина была недовольна. Ждать целый день, чтобы вернувшийся дух опять притащил нерадостную весть? Как же мне все здесь надоело! И эти горы, и эти пещеры, и... Взгляд супруги Михаила упал на загоравшего Пуарта. Парень сидел с закрытыми глазами, опершись спиной на зеленый валун, и чему-то улыбался, не ведая, какая туча на него надвигается. «Как настроение?» — вкрадчиво спросила туча. «Прекрасное! Неужели? И ничего не болит?» «Да, все в порядке. Ты чего?» Волшебник наконец заподозрил неладное. Но было уже поздно. «Пуарт, у тебя не может быть прекрасного настроения. Я о каком порядке ты мне говоришь? Ты где его видел?» «А что случилось?» Парень напрягся. Он еще спрашивает. «Хорошо, я тебе объясню. Одну девушку стараниями злобного колдуна превратили в змею. А у тебя все в порядке? Как будто так и надо». «Марита, не заводись. Я вообще считал Гаруну погибшей, но ее дух выжил. Чем не повод для счастья? Для твоего счастья, может быть. А о ней ты подумал?» Грунзонка была настроена по-боевому. «Она тоже рада нашей встрече», а робко попытался оправдаться чародей. «Хочешь сказать, и она счастлива?» «Не надо издеваться, Марита!» «И не собираюсь. По-моему, издевается совсем другой человек, которого мне сейчас очень хорошо видно». Брюнетка смотрела парню прямо в глаза. «Зачем ты так?» — вскочил Пуарт. «Да меня допекла твоя бесхребетность. Другой бы горы перевернул вверх тормашками, пытаясь помочь своей избраннице. А он расселся тут, на солнышке греется. Еще и улыбается. Вот это издевательство! И попробуй сказать, что я не права». Грунзонские женщины традиционно воспитывались в строгости и никогда не высказывали свои эмоции при мужчинах. Намарита выросла в Кантериме. Мало того, за последнее время ей неоднократно приходилось переступать через свой характер. То у графа в доме, то в особняке седого колдуна, шея которого почему-то казалась прочнее стального кинжала, то во дворце кантелимского монарха, пытаясь привлечь на свою сторону Арианта. Но она была готова на все, лишь бы быть рядом с мужчиной, которого считала своим, за которого, не глядя, пошла бы воевать с любыми монстрами, хоть поодиночке, хоть со всеми разом. И поэтому бездействующий Пуарт ее просто раздражал. Он приводил брюнетку в бешенство. Но как ей помочь? Что можно сделать? Молодой человек совсем растерялся. Это ты меня спрашиваешь? Интересно. А кто из нас двоих волшебник? Но я никогда не слышал про обратное превращение духа в человека. В голосе парня появилась твердость. Однако это еще не означает, что его не существует. Ты искал? Где? В здешних пещерах? А ты хоть раз пробовал отсюда выбраться? Неужели я пропустила эту героическую попытку? Что ж, я понимаю. Конечно, легче сидеть, сложа руки, и говорить, что ничего нельзя сделать. Я не могу снова подвергать опасности Гаруну. А ты вообще спрашивал ее мнение по этому поводу? Нет, — опустил глаза чародей. Так спроси. Марита, понимаешь, я боюсь. Заметив, что женщина сейчас разразится очередной гневной тирадой, он спешно добавил. Боюсь подарить надежду, которую не смогу оправдать. Такой удар не всякий мужчина сумеет пережить. Я не хочу потерять ее во второй раз. Эй, молодые люди, вы тут случайно боевые действия разворачивать не собираетесь? Раздался голос стража, и рядом со спорщиками возникла киска. Я? Нет. Я вообще довольно смирный человек, невозмутимо ответила Грунзонка. Тогда предлагаю мирному населению срочно перебраться в пещеру. Что-то мне вон те крылатые твари не кажутся птицами мира. В небе показались три увеличивающиеся точки. «Неужели драконы?» Марина приложила ладонь к бровям. «Странно, до ночи еще далеко». «Нет, не драконы», — уточнил страж. «Это очень опасные летучие мышки. Я одну такую уже видел довольно близко и не имею ни малейшего желания знакомиться во второй раз». В пещере киска поделилась с Грунзонкой своими размышлениями по поводу завтрашнего визита. «Знаешь, красавица, по-моему, я нашел выход. Ты о чем?» «Мы можем узнать о прибытии Михаила в Темград сразу, как он там появится». «Неужели? А ну-ка рассказывай!» Когда черные колдуны попытались выполнить приказ Прозанха, зерк впервые увидел, какая мощная сила исходит от двух непримиримых друзей. Но что самое удивительное, энергия, защитившая их от удара чародеев, имела явно не магическое происхождение. В основе отражающего барьера лежало нечто среднее между волшебством и силой обитателей мрачного мира. Эдуард и Гога каким-то невероятным образом смогли вызвать первородную энергию, исходившую одновременно от земли и воздуха. Седой мрак разглядел еле уловимые потоки и теперь пребывал в раздумьях. Что лучше предпринять по поводу своего грандиозного открытия? С их возможностями я бы мог натворить больших дел у себя дома. После нежданной помощи Мизрага беглецы решили, что на этом все неприятности закончились. По их мнению, препятствий на пути столь солидного экскорта возникнуть не могло. Ухоженные дороги центрального округа позволяли развивать приличную скорость, и люди немного успокоились. Михаил устроился на козлах рядом с Гогой. Зерк сел в салон с Марицким и Станцем. Посчитав вопрос избавления от черных оков решенным, они начали строить планы на будущее. Сомов намеревался заскочить в Темград за Маритой, а Мрак вынашивал план привлечения на свою сторону земляков, отмеченного тенью огня. С Эдуардом проблем возникнуть не должно. Он любит власть, обидчив и падок на лесть. Можно считать этот у меня в кармане. С Гогой сложнее. Ничего, когда ко мне вернется сила, найду способ и его перетащить через врата мрачности. Надо будет только постараться отвлечь Михаила. С ним сплошная морока. — Как себя чувствуешь, Эдуард? — участливо поинтересовался Седой. Вопрос заставил парня вздрогнуть. Как ни странно, студент сейчас тоже думал о своем необычном состоянии во время нападения гарцев. «А что? Со мной все в порядке. Благодаря тебе мы избежали смерти. Не поделишься секретом своих уникальных способностей?» «Какие там способности?» Марицкий решил, что мрак издевается. «Огромные! Такие не у каждого даже могучего волшебника имеются!» «Шутишь, наверное!» — не поверил эльф. Наблюдательность Эдуарда была весьма однобокой. Он действительно первым отмечал все, что происходит вокруг, но относительно себя самого оказывался безнадежно слеп. Взглянуть на себя со стороны — задача непростая. «Какие могут быть шутки? Сам вспомни, как ты расправился с шаманами в Зангаре. Да и Михаил недаром потащил тебя в гущу колдунов, когда Вуриза спасал. Так что еще неизвестно, кому мы больше обязаны нынешним избавлением». «Да?» — задумался меткий стрелок. «У меня в этом нет никаких сомнений. Если бы не твой талант противостоять колдунам и шаманам, от нас давно бы остались одни воспоминания. Жаль, командир это недооценивает». «У него и без меня проблем хватает», — махнул рукой Эдуард. «Надо жить не только своими проблемами. Ты же, например, ни одного себя защищаешь, за что от меня большое спасибо. А после избавления от удавки я обещаю помочь в освоении твоих способностей. Если сам захочешь. Уверен, в Кантелиме они тебе еще пригодятся». Марицкий представил себя могучим волшебником. Расправил плечи и задрал нос кверху. «Клюнул», — решил мрак, наблюдая за парнем. Лицо искусителя на миг отразило его истинные чувства. «А ты не обманешь?» Студент моментально насторожился. «Знаю я таких. Ускачешь в свой мир, только тебя и видели. Мой пропуск через врата мрачности открыт в течение 2 месяцев. На сегодняшний день не прошло еще и половины. Зачем спешить? Мы все с тобой успеем». Грохот близкого взрыва заставил проснуться отдыхавшего в салоне Станса. «Гроза, что ли?» — продирая глаза, спросил он. «Не похоже». Зерк выглянул в окно. Из 10 сопровождавших карету всадников осталось 7, а с вершин холмов, тянувшихся вдоль дороги справа, на них лавиной несся отряд черных колдунов. «Что, опять?» Шагрид подробно выпросил у бородача, по какой дороге должен двигаться Михаил. Легионер посчитал огромной удачей неожиданное появление посредника, которое для всех решало кучу проблем. Во-первых, о своих трудностях получил возможность сообщить куда надо бывший посол. А во-вторых, рундаец узнал, что его подзащитный жив и работа телохранителя продолжается. Ему оставалось только добраться до отмеченного тенью огня, чтобы занять свое место рядом. «Ну что ж, прощай, Гранут!» Легионер потрепал по холке пса, который собирался последовать за рундайцем. «Дальше наши пути расходятся. Мне предстоит долгий перелет, а с такой ношей он может затянуться». Зверь грустно повилял хвостом, протянув на прощание лапу, и после лапопожатия вернулся к прежнему хозяину. А Шагрид оттолкнулся от земли и, совершая мощные взмахи выросшими крыльями, начал набирать высоту. Низкая облачность, затянувшая небо, надежно скрывала его от любопытных глаз прохожих. 5 часов стремительного полета вконец измотали легионера, а карета все не показывалась на горизонте. Шагрид уже начал подумывать, что он сбился с пути, как вдруг заметил внушительный отряд всадников. До этого летуну попадались лишь небольшие разъезды по 5-6 человек. Тут же находилось с 50 воинов. «Наверное, кто-то из местной знати путешествует. Минутку, куда это они галопом? Карета?» С высоты птичьего полета Шагриду было хорошо видно все происходящее у дороги. Сомнений в том, что горстка защитников экипажа обречена, не оставалось никаких. Первый же магический залп нападавших унес сразу 3. Когда воины Мизрага развернулись лицом к врагу, на каждого из них приходилось по 6 бойцов Прозанха. Задержать противника они могли максимум на 3-4 минуты, за которые карете далеко не уйти. Легионер быстро принял решение и спикировал на оставшегося от общей группы черного колдуна. Тот не торопился в гущу битвы, дорожа собственной жизнью. Но именно он пострадал первым. А оказавшийся на его лошади новый наездник значительно прибавил скорость. Приведя метательное оружие в боевую готовность, Рундаец быстро сократил расстояние до противника. Ни один клинок не должен был пролететь мимо цели. «Еще раз повторяю, никакой магии против чужаков!» Перекрывая топот копыт, раздался громкий голос командира агарцев. «Очень кстати!» — заметил диверсант. «Что ж, продолжим работу. Михаил не зря платил мои услуги на месяц вперед. Полагаю, у него не будет повода сожалеть о своей расточительности». На потерю первых 10 всадников черные колдуны не обратили внимания. Слишком были увлечены атакой. Воины заметили свои значительно поредевшие ряды лишь, когда одна из лошадей под убитым встала на дыбы. Но им не удалось сразу определить виновника потерь. Рундаец был в балахоне и ничем не отличался от других наездников. Подобное обстоятельство серьезно охладило пыл наступавших. Они еще не вступили в схватку, а третий состава как не бывало. Что за этим стоит? Колдовство? Тогда почему они его не почувствовали? Отряд заметил ход. А тут еще бойцы Мизрага ответили магическим ударом. И хотя он не нанес урона противнику, наткнувшись на защитный барьер, выставленный заговорщиками, психологическое воздействие все же возымел. Командовавший всадниками Киргал жестом приказал прекратить атаку. Его бойцы тут же повернули лошадей. Только один всадник продолжал движение вперед. Выезжая из общей массы, он на прощание рубанул по спине ближайшего агарца своим поясным мечом. Ножи закончились. В отличие от нападавших, колдуны Мизрага видели, как уменьшался численный состав атакующих. Они быстро сообразили, что именно этому всаднику они обязаны своим спасением, и беспрепятственно подпустили Шагрида к себе. «Ты кто?» — лишь поинтересовался один из них. «Телохранитель Михаила», — ответил рундаец. Других вопросов не последовало. Бойцы повернули коней, и все вместе помчались догонять карету. Заговорщики остались зализывать раны. Они потеряли почти половину людей. Перед Киргалом стала непростая задача. А выполнить приказ Прозанха было невозможно. Не выполнить — совершенно невозможно. Не справившихся с заданием ожидала жестокая расправа. «Все наши погибли вот от этого», — один из подчиненных протянул командиру окровавленный клинок. «Рундайский метательный нож?» — агарец с отвращением взял в руки оружие. «Ненавижу! Как этот гад сумел оказаться среди нас? У него же крылья! Наверное, подстрелил кто-то из отставшихся и воспользовался его одеждой и лошадью. Теперь беглецов врасплох не застанешь. Рундайцу сверху будут видны все наши передвижения». «Но уж нет, больше ему не взлететь!» — прорычал Киргал. Он вытащил из кармана балахона небольшой булыжник и поднес его к губам. «Выходит, рундайцы не имели никакого отношения к исчезновению Архаза?» «Совершенно верно, Ваше Величество! И ты посмел поднять руку на родного дядю? Ай-яй-яй-яй-яй!» Короля эта новость, похоже, развеселила. «Меня всегда учили, что ради великой цели не грех пожертвовать даже самим собой», — напыщенно произнес Урзак. «Так-так-так, пожертвовать собой, говоришь? Я это запомню. Но объясни мне тогда, почему ради той же самой великой цели ты не заменил дядю, когда стал послом, но грянул бы в рундайское посольство и геройски сложил свою голову?» Черный колдун замешкался с ответом и невнятно пробормотал. «Обстоятельства изменились». Беседа проходила в одном из кабинетов летнего дворца, располагавшегося на восточной окраине столицы. Поздней осенью здание обычно пустовало. Но не только из-за этого монарх выбрал его для встречи с послом. Во-первых, дворец располагался рядом с охотничьими угодьями, где король часто любил уединяться. А во-вторых, неподалеку от летней резиденции был расквартирован полк ягуаров. 3 сотни колдунов в пятнистых балахонах составляли самое боеспособное подразделение Гара, подчинявшееся только его величеству. «Обстоятельства, говоришь?» — протяжно вымолвил Илланс. «Неужели твои земляки передумали воевать с рундайцами?» «Не знаю. Меня в сложившейся ситуации больше волновало другое, поэтому я сразу написал вам письмо». Посол решил увести разговор подальше от щекотливой темы. «С письмом тебе сильно повезло, Урзак. Не получи я накануне те же сведения из других источников, И встречаться тебе не со мной, а с палачом. Вот бы была потеха! Для перекидного заклинания король мог указать любые координаты, например, подвалов дознавательной канцелярии. Я сознательно шел на риск, ведь в опасности мой король. Черный колдун лез из кожи вон, чтобы доказать свою преданность. Толку-то! Илан смахнул рукой. Что изменится после нашего разговора? Если бы ты сообщил имена всех придворных, перешедших на сторону Прозанха, и готовых вонзить мне в нож в спину. Увы, мне они неизвестны. Но, судя по обрывкам случайно послушного разговора, это какой-то человек из вашего окружения, кому вы полностью доверяете. И он чаще других находится рядом. Ну ты и сказал. Монарх не имеет права никому доверять полностью. Разве что шуту? Да и то в делах, не имеющих к политике никакого отношения. Если и его подозревать в измене, в моих покоях станет совсем скучно. А он знает, куда вы отправились. Ты считаешь, что я докладываю паяцу о своих намерениях? Прошу прощения. Урзак склонил голову. Хотя ему я действительно иногда говорю больше, чем другим, задумчиво произнес монарх. Но ты не дергайся. Юрсал попросил навестить отца, и его второй день нет во дворце. Завтра должен вернуться. Ваше Величество, а разрешите задать нескромный вопрос? Король удивленно посмотрел на подданного. Смотря насколько он будет нескромным. Но рискни. Во время ваших аудиенций с родственниками Юрсал находится при вас? Иногда при мне, в зависимости от того, кто именно приезжает. С некоторыми родственничками хочется общаться как можно меньше, а присутствие шута помогает сократить неприятную встречу до минимума. — А тебе зачем? В этом разговоре Паранзаха, который я подслушал, речь шла о человеке, способном представить убийство короля как борьбу за власть между родственниками. — Надо же! А Прозанх не дурак! Остается лишь выяснить, способен ли мой смехотворец на такую шутку со своим королем. Если да, жаль будет с ним расставаться. Второго такого еще поискать. Хотя, погоди, при чем здесь Юрсал? Он весьма посредственный чародей. А заклинание черной мести прихлопнет его, как муху. Неужели он готов пожертвовать своей жизнью? Нет, не вижу логики. Его смерть будет явным доказательством причастности к убийству. Все равно лучше перестраховаться. Жизнь короля важнее сотни шутов, какими бы славными они ни казались, — горячо заявил племянник Архаза. — Хорошо, Урзак, твоя преданность заслуживает уважения. Рад служить вашему величеству. — Не сомневаюсь. Поэтому поручаю тебе чрезвычайно ответственное задание. Что ты там говорил насчет риска ради великой цели? — Я готов выполнить любое, — не стал уточнять колдун. — Готов, говоришь? — Замечательно. Тогда сразу приступаем к делу. Сейчас я вызову сюда десяток ягуаров, и они в кандалах доставят тебя во дворец. — Зачем? — перепугался преданный посол. — Все предельно просто. В отсутствие короля мои враги постараются разобраться с пленником, который слишком много знает. Времени у них в обрез, поскольку я могу вернуться в свои покои в любой момент. Значит, действовать будут непродуманно. Ягуары передадут моим гвардейцам четкие инструкции и при необходимости помогут им. Уверен, к вечеру мы найдем половину заговорщиков. Когда их схватят, остальные попытаются под любым предлогом покинуть столицу. Но они далеко не уйдут. Замысел понятен? Да, Ваше Величество. Былой твердости в голосе Урзака почему-то не чувствовалось. — А вдруг заговорщикам удастся добраться до меня раньше, чем вы вернетесь во дворец? — Я такой возможности не исключаю. Но ты же сам говорил о готовности пожертвовать собой ради великой цели. — Шагрит! Тебя-то каким ветром сюда занесло! — воскликнул Сомов, когда легионер поравнялся с экипажем и скинул капюшон. — Я же твой телохранитель! — Где же мне еще быть, как не рядом со своим подзащитным, особенно сейчас? Насколько я понял, это твоими стараниями кучка головорезов оставила нас в покое. Мишка перебрался в карету и пригласил туда же рундайца. Заметив седого мрага, легионер положил руку на пояс и вопросительно посмотрел на Мишку. «Он с нами в одной команде», — объяснил отмеченный тенью огня. «По крайней мере, до тех пор, пока мы в ошейниках». Зерк хорошо помнил нового попутчика и его 5 кинжалов, с помощью которых рундаец пытался вмешаться в схватку изгоя с Михаилом. «Мне удалось серьезно подпортить настроение агарцам, но их еще осталось слишком много. Полагаю, эти не отстанут». «Эх, грехи мои тяжкие! А я-то надеялся, что наше мучение позади. Едем почти в королевской карете с приличным экскортом. Казалось бы, чего еще желать? Так нет, обязательно найдутся сволочи, которые испортят все удовольствие от поездки. А нам никак нельзя задерживаться». Сомов тяжело вздохнул. Отгоняя плохое настроение, он махнул рукой и обратился к легионеру. «Ты как нас нашел?» «Встретил твоего посредника. Может, вызовешь его? Пусть сообщит, кому надо, о неприятностях». «Не могу я его вызвать». Парень ткнул в кольцо на своей шее. «Из-за этой проклятой удавки не могу. Нам бы хоть до ближайшего города дотянуть». Зерк развернул карту. «Сколько времени понадобится? Час? Полтора?» «Не успеем. Они нас наверняка обгонят и устроят засаду. Скорее всего, вот в этом лесочке». Легионер указал место на схеме. «Предлагаю выбрать удобное место и занять круговую оборону». «И останавливаться нам нельзя». «Почему?» Пришлось Сомову снова рассказать о своих злоключениях. «Ситуация. Хуже не придумаешь», — заключил рундаец, выслушав историю об удавках замедленного действия. «Что ж, будем искать другой выход. А пока я попробую взглянуть на нашего противника сверху». Легионер открыл дверцу и выпрыгнул на ходу. «Проклятие!» — закричал он, прокатившись кубарем по земле. «Что за...» Крепкая кожа и прочные кости рундайца спасли его от увечий. Сейчас лицо несостоявшегося летуна выглядело перекошенным, но не от боли. Неудачная попытка взлететь случалась у обитателей Рундая раз в сотню лет и считалась очень плохим предзнаменованием. Легионер подпрыгнул еще раз. Крылья опять не появились. «Шагрид, не мучайся, ничего не получится!» — крикнул ему чемпион Кантелимских игр. «Садись в карету, я тебе все объясню». «Слушаю». Удрученный телохранитель вернулся в салон. «Даргаша, помнишь?» — начал Сомов. Он вытащил из кармана небольшой камень, завернутый в бумагу. «Причиной твоей неудачи является новое оружие агарцев. Даргаш говорил, что его запускают с помощью какого-то заклинания. Он просил передать булыжник и эту бумагу вашим волшебникам». «Так вот, значит, в чем состоит твоя миссия?» — задумчиво произнес рундаец. «Какая еще миссия?» «В легендах сказано, что отмеченный тенью огня спасет наш народ от уничтожения». «Тогда это точно не про меня. Я и себя-то сейчас спасти не в состоянии».